Нина Берберова. Курсив мой. Журнал «Октябрь», номера 7, 8 и 9 за 1991 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть 5. Два предместья Парижа в юго-западном его углу слились в одно. Сначала был Бьенкур и была Булонь. Потом стал Булонь-Бьенкур, департамент Сена, то же, что и Париж, конечно. Слово «Булонь» звучало нарядно, напоминало Булонский лес, намекало на близость к нему. В Булоне был стадион, в Булоне были скачки. В Бьенкуре был автомобильный завод «Рено». Кладбище, река и грязные, бедные, запущенные кварталы. В Булонь люди переходили из Парижа по широкой зеленой аллее, в Бьенкур — по пыльной, некрасивой торговой улице. В Булоне улицы назывались как придется. В Бьенкуре каждая улица была отдана деятелю рабочего движения, от коммуны до наших дней. В Булоне были дорогие рестораны, в Бьенкуре — трактиры, русские, французские. Шестов и одно время Ремезов жили в Булоне. В Бьенкуре жили Зайцевы и мы. Пригородов, где жили русские, было очень много. Бердяев жил в Кламаре, Цветаева — в Медоне. В Нуази жили старообрядцы. В Азуар — генерал Скоблин, похитивший генерала Миллера. В Аньере был даже цыганский табор, и цыгане, говорившие между собой по-русски, жили в Аньере в кибитках. Когда люди начали селиться в предместьях, это были предместья, через несколько лет они становились частью города, сливались с Парижем. В Бьенкуре была улица, где сплошь шли русские вывески, и весной, как на юге России, пахло сиренью, пылью и отбросами. Ночью на поперечной улице шумел, галдел русский кабак. Он был устроен как отражение кабака Монмартрского, где пел цыганский хор, или еще другого, где плясали джигиты с перетянутыми талиями в барашковых шапках, в те годы входивших в моду у парижанок и называвшихся «шапска-рюс». Или еще третьего, где пелись романсы Вертинского, пока он не уехал в Советский Союз, и Вари Паниной, пелись со слезой и разбивались рюмки французами, англичанами, американцами, которые научились это делать самоучкой, понаслышке, узнав иногда из третьих рук о поведении Мити Карамазова в «Мокром». В кабаке на поперечной улице всего было понемногу. Безработный джигит в отставке шел в присядку во втором часу ночи. Пышногрудая в самодельном платье с блестками певица с двумя подбородками, днем обрубавшая цветные шарфики, выходила к пианино, у которого сидел старый херувим, видавший лучшие времена. Она пела: «Я вам не говорю про тайные страдания, и про уголок, убранный цветами, и звезду», текст, который, между прочим, взят у Иннокентия Анинского. Она тоже пела как романс стихотворения Блока «Она как прежде захотела», переложенное на музыку, вероятно, никем иным, как старым херувимом, и четыре строчки Поплавского, которые вкраплялись в очи черные. «Ресторан закрыт, путь зимой блестит, и над далью крыши занялся рассвет. Ты прошла, как сон, как гитары звон, ты прошла, моя ненаглядная». Потом выходила Прасковья Гавриловна. Ей уже тогда было под 60. На ее строгом темном лице еще горели глаза. Истрепанный платок закрывал ее плечи, ситцевая юбка в цветах ложилась вокруг худых колен. Она когда-то пела у Яра в Стрельне, и ее подруги сейчас допевали на Монмартре, на Монпарнасе, выпистал свою цыганскую смену. У Прасковьи Гавриловны голоса больше не было. Она не годилась туда, где шампанское было обязательно, где у входа стояло ваше превосходительство с веером, расчесанной бородой, не то пермский, не то иркутский губернатор. Она годилась только здесь. Она больше бормотала, чем пела. Она хрипела иногда почти шепотом, сидя между двумя цыганами, армянином и евреем, которые наклонялись к ней с гитарами. Да, она была теперь здесь, а Настя Полякова, Нюра Масальская, Дора Строева были там, где румыны со своими смычками, свежая икра и крахмальные салфетки. Тут же на столиках с грязными бумажными скатертями стояли грошовые лампочки с розовыми абажурами, треснутая посуда, лежали кривые вилки, тупые ножи. Пили водку, закусывали огурцом, селедкой. Водка называлась родимым венцом, селедка называлась матушкой. Стоял чатый гром, чадили блины, орали голоса, вспоминался перекол, подступление, Галлиполи. Подавальщицы одна другой краше скользили с бутылками и тарелками между столиками. Это все были Марьи Петровны, Ирочки, Тани, которых знали все чуть ли не с детства, и все-таки после пятой рюмки они казались полузагадочными и полудоступными, вроде тех, которые дышали духами и туманами в чьих-то стихах. А может быть, романс? Когда-то. Черт его знает, когда и где. На углу была парикмахерская, где меня стригли и не брали на чай. Читаем вас, премного вам благодарны, не гнушайтесь нашим житьем-бытьем. А за углом воскресная детская школа, рядом с церковью, где еще недавно было бистро. В школе по воскресеньям дети поют про каравай. Вот такой каравай, поднимая руки, приседая на корточках, беленькие, худенькие. Мальчики ценятся больше девочек, это будущие солдаты Франции, и за них родителям дадут французское подданство. Девочки из состояния апатридов эмигрантов не выведут. Дети картавят, когда произносят русское «Р». Папа у Рено или шофером такси, или лакеем в московских колоколах у Елисейских полей. Мама вышивает белье гладью или делает шляпы. Старшая сестра манекеном у Шанель, брат рассыльным в гастрономическом магазине Пышмана. Летом дети поедут в лагерь, по утрам будут собираться у русского трехцветного флага и петь хором «Отче наш». Учительницы жалуются, что они не понимают горя от ума, особенно про чай. Не от болезни чай, от скуки. Какой такой чай? От какой болезни его принимают? Кто его пил? С чем? Объяснять надо каждое слово. Учительница тоже беленькая и худенькая, кажется, дочь священника, вернее, дочь одного из священников. В Бинкуре много церквей, одна в бывшем бистро, другая во втором дворе, в старом гараже, третья в брошенной за отсутствием клиентуры католической церквушке. Гудит заводской гудок. 25 тысяч рабочих текут через широкие железные ворота на площадь. Каждый четвертый чин белой армии, воинская выправка, исковерканной работой кисти рук. Люди семейные, смирные, налогоплательщики и читатели русских ежедневных газет, члены всевозможных русских военных организаций, хранящие полковые отличия, георгиевские кресты и медали, погоны и кортики на дне еще российских сундуков, вместе с выцветшими фотографиями, главным образом групповыми. Про них известно, что они а. не зачинщики в стачках, б. редко обращаются в заводскую больничную кассу, потому что у них здоровье железное, видимо, обретенное в результате тренировки в двух войнах, большой и гражданской, и в. исключительно смирны, когда дело касается закона и полиции. Преступность среди них минимальна. Поножовщина — исключение. Убийство из ревности — одно в 10 лет. Фальшивомонетчиков и совратителей малолетних по статистике не имеется. Я видела их в деле, льющих сталь в мартеновых печах рядом с арабами, полуголых, оглушенных работой автоматических молотов, маневрирующих этими молотами, завинчивающих болты в бегущем конвейере под свист трансмиссий, когда все дрожит вокруг и ходит ходуном, и высокий потолок гигантского цеха не виден вовсе, так что, кажется, все это ходит ходуном под открытым небом, черным и грозным. И сейчас глубокая ночь. Но сейчас не ночь, а день. Солнце на площади сверкает, и под ним у самых ворот Рено блестят две металлические тележки продавцов снеди. Одна тележка кофе и булки, другая горячее вино. Продавцы переминаются с ноги на ногу и ждут зимний холодный день. Вот какого-то русского философа проводят мимо них на кладбище. За гробом шагают три женщины. По ветру летят концы их траурных вуалей. Среди десятка мужчин шагает худенький, маленький, давно примелькавшийся мне русский призрак. Сегодня он с бородкой и без мандолины. Я заприметила его с того дня, как он пришел однажды в тот подвал в кафе на площади Сен-Мишель, где мы читаем стихи. Кто только там не бывал. Один раз был даже Кахно, сотрудник и друг Дягилева, либретист и поэт. Там среди табачного дыма, кофе, пива и коньяка этот прозрачный, тоненький, словно сделанный из папиросной бумаги, человечек тоже, кажется, читал, тоненьким голосом, смахивая со лба сероватую прядь волос. Фамилия у него почему-то не оказалась. Вот мимо меня везут детскую колясочку, беременная француженка, дочка булочника. В колясочке два китайчонка, им тоже холодно. А я все стою, и собаки обежали за это время вокруг дерева раз 80. В гастрономическом магазине Пышмана выставлены консервы киевского пищетреста, баклажанная икра, фаршированный перец. В магазине водки и наливки всех сортов, тянучки Москва, пирожки филипповские, и в углу на полке иконы и деревянные раскрашенные ложки. Мадам Пышман сидит за кассой. Она бывает ежегодно на балах русской прессы, всегда жертвует на буфет либо пирог с капустой, либо заливное из рыбы. Международное положение ее волнует. Она вздыхает и говорит: «Что делает Сталин? Он убивает и убивает и убивает. Что делает Гитлер? Он проходит университет, он учится убивать, он скоро получит диплом. И неужели не придет какой-нибудь новый Иисус Христос, чтобы остановить все это?» Я чувствую, что в ее глазах старый Иисус Христос как-то скомпрометирован. В придачу к покупке мадам Пышман дает мне тянучку. Она говорит, что любит меня за то, что я занимаюсь литературным трудом и художественной деятельностью, и что она, когда продает мне продукты, чувствует, что она сама тоже отчасти причастна литературно-художественной деятельности. Ее муж выходит из заднего помещения. Он улыбается и кивает мне, но сказать ничего не может. Он предпочитает улыбаться и молчать, потому что он глух. Петлюра отбил у него слух в погроме. Есть привычные фигуры. На фоне этих улиц, где-то между почтовым отделением и заводом, они двигаются днем и ночью, или это только так кажется, словно делают круги, попадаясь мне ежедневно на глаза. Это нищий, у которого грудь колесом и которого пугаются французские дети, потому что у него низкий бас, какого здесь никто никогда не слышал. Он ходит и поет церковное. Ночует он в армии спасения. Днем пристанища не имеет. Два раза в год он моется, на Рождество и на Пасху, и тогда поет в хоре в одной из бинкурских церквей и в веру, говорят, дает такое фа, что дрожит красная лампочка над иконостасом, изображающая лампадку. Потом мадемуазель Фурро, ее все знают. Она председательница общества бывших француженок. Так называется странный профсоюз, в котором членами состоят бывшие гувернантки, вернувшиеся после русской революции домой в Париж. В Париже они никого не нашли, сбережения их в России из царских рублей – они перевели в заем свободы и потеряли их, а главное, Парижа, такого, какой они знали, они не нашли. И после того, как две из них покончили с собой в тоске по России и прелестной жизни, которая была как один сладкий, незабываемый, прекрасный мираж, как выразилась однажды при мне мадемуазель Фурро, они решили соединиться в общество и поддерживать друг друга. Их к концу 30-х годов оставалось не более 6-7. Но мадемуазель Фурро все еще бегала по Бьенкуру на своих коротких толстых ножках, пока в бомбежке 1942 года не окончила свою жизнь. Преступность была, но она была незначительна. Тем не менее были случаи убийства из ревности — два, убийства с целью получить наследство — одно, кражи со взломом — одна, обыкновенного воровства — 19, относительно крупного мошенничества — 4, двоеженства — 4 и так далее. Все это за 30 лет среди населения в 75-80 тысяч. Эта статистика приблизительная, и, конечно, только среди тех, кто попался. Я знала двух русских, профессиональных, не случайных, сутенеров и несколько уличных женщин. Они, собственно, работали не на улице. 5 из них состояли при ночных ресторанах, и приблизительно столько же можно было насчитать в публичных домах, которые были закрыты законом во второй половине 30-х годов. А те, кто полупроституировал себя, я не говорю, равно как и о тех, кто незаконно торговал валютой, хранил краденые или продавал наркотики и презервативы, тогда запрещенные. Здание суда в моем центре Сите было одно время местом, которое я хорошо знала. Залы, где судили мелких преступников, подравшихся консьержек или матроса, запустившего в уличный фонарь бутылкой, и другие, где шли сложные гражданские процессы и, наконец, где присяжные судили убийц, которым могла грозить гильотина. И вот я сижу в этом зале и слушаю вранье Надежды Плевицкой, жены генерала Скоблина, похитившего председателя Общевоинского союза Рюсблан, генерала Миллера. Она одета монашкой, она подпирает щеку кулаком и объясняет переводчику, что «Ох, ты мне труднехонько нонче да заприпомнить, что это говорили об этом деле, только где уж мне бабе было понять-то их образованных грамотеев?» На самом деле... Она вполне сносно говорит по-французски, но она играет роль. И адвокат ее тоже играет роль, когда старается вызволить ее. Но ей дают 15 лет тюремного заключения. А где же сам Скоблин? Говорят, он давно расстрелян в России. И от этого ужас и скука, как два камня ложатся на меня. Через 10 лет после смерти Плевицкой в тюрьме Рокет ее адвокат скажет мне, что она вызвала его перед смертью в тюрьму, и призналась ему во всем, то есть что она в похищении Миллера была соучастницей мужа. Куда бежать от этих игр, шуток и тайн, от центральной фигуры, не могущей встать и сойти с полотна картины, шагнуть в серое парижское небо, по которому идут трамваи, в вечернюю глубь освобождения и одиночества? Но театральность ведь не только в судах. Она во всех наших церемониях, и я ненавижу их еще сильнее, чем ненавидела в детстве елку. Они на наших свадьбах, где так нужно, и на похоронах, где так принято. Их чуть-чуть меньше сейчас, чем 50 лет тому назад, но только чуть-чуть. Смирительная рубашка предрассудков и приличий до сих пор время от времени надевается на человека в самые, казалось бы, собственные его минуты или часы или дни. Смирительная рубашка мертвого обычая, когда свободному человеку свойственно ходить в том, что в данную минуту у него под рукой подштанники или бальное платье или медвежья шуба, которая иногда может укрыть и двоих. В перерыве я бегу вниз, в кафе, где гудят голоса адвокатов и журналистов. Кафе, похожее на вокзальный ресторан. По старой моде он обшит деревом, он неуютен, грязноват. И здесь на ходу говорят только о деле, не о делах, а о деле, которое слушается наверху. Репортер коммунистической газеты уверяет двух молодых адвокаток, что генерала Миллера вообще никто не похищал, что он просто сбежал от старой жены с молодой любовницей. Старый русский журналист повторяет в десятый раз. «Во что она превратилась, боже мой? Я помню ее в кокошнике, в сарафане, с бусами. Чаровница! Как полосоньку я жала, золотые снопы вязала». Знаменитый французский адвокат, стройный, красивый, сидеющий человек, автор книг, друг министров и послов, сидит один и с отвращением на лице ест пирожное с кремом. Его внезапно окружают. «Что вы думаете, мэтр? Какое ваше мнение?» Он говорит свое мнение, подбирая ложкой крем с тарелки. «Ах, утомилась, утомилась, утомилась я!» — напевает про себя русский журналист. Я выхожу. На набережной горят огни, и деревья, сухие и черные, склоняются к воде. Закрываются ларьки букинистов. На Эйфелевой башне мигает красный огонь. Его видно далеко. Когда самолеты летят из Лондона и Рима, они видят этот огонь. Но они не видят, например, меня. Никто не знает меня. 10 лет жизни вдвоем, рядом и вместе с другим человеком, он и я, которые думают о себе, как о мы. Опыт соединения его и меня, где не было многого, что бывает у других, где отсутствуют какие-то элементы, составляющие семейную жизнь других людей. Я все время сознаю отсутствие этих элементов. Я внутренне констатирую неприложимость нормальных мер к нашей жизни. И прежде всего, я вижу в ней полное отсутствие какой-либо конкуренции между ею и им, что бывает почти всегда и у всех. Ходосевич и я — люди одной профессии, но нет и не может быть моего с ним соперничества ни на людях, ни когда мы вдвоем. С первой нашей встречи и до последнего его часа не было мысли о возможности хотя бы когда-нибудь для меня сравняться с ним. Он всегда первый, сомнений в этом нет. Нет борьбы за первенство, нет спора, это непреложный факт нашей жизни. Я иду за ним, как ходят женщины на шаг позади мужчины в японском кино, и я счастлива ходить на шаг позади него. Если мне дается право выразить себя, я пользуюсь им свободно, я голосую, не спрашивая его за своего кандидата, но я мысленно хожу на шаг позади него. Затем решительное отсутствие женского соображения, что он добытчик. Я зарабатываю, что могу, и он зарабатывает, что может, и деньги у нас общие. Ни разу у меня не было мысли, что он кормилец, и если он идет из Возрождения, где ему временами так тяжело, то совершенно нормально, чтобы вся тяжесть этого шага легла на меня. Кругом нас, у людей, дело обстоит иначе, но ведь мы с ним прежде всего два товарища, два друга, попавшие в общую беду. Он ли, я ли, не все равно, кто добывает. Иногда мне даже кажется, что, собственно, главным добытчиком должна была бы быть я. Я сильнее, здоровее, моложе, выносливее. Я могу делать многое, чего он не может, и сносить многое, чего он не в силах сносить. И я умею делать многое, чего он не умеет. И постоянная мечта моя. Я могу научиться быть наборщицей, работать на линотипе. Тут я уже хожу с ним в ногу и даже на полшага впереди него». И еще. Мы никогда друг друга не обижаем. Ни тогда, когда мы вдвоем, ни когда мы среди людей, ни устно, ни печатно. Все, что он делает, хорошо. Все, что я делаю, хорошо. Он говорит, что я буду когда-нибудь писать гораздо лучше, чем пишу сейчас. Мне кажется, что он совершенно серьезно верит в это. «Через 10-15 лет», — говорит он. «При этих словах я холодею. Так долго ждать. Но ждать-то именно и нельзя. В газете я каждый месяц печатаю два рассказа. Они должны быть по мерке, но они никогда не выходят. Ничего не поделаешь. Надо стараться, иначе мы пропали. Он зависит от меня. Я от него не завишу. Мы оба это знаем, но об этом не говорим. Он болеет». Он падает духом. Он говорит, что высыхает и не может писать стихи. Ему нужен кто-то, кому он может пожаловаться, вслух пожалеть себя, сказать о своих снах и страхах. Он раздавлен ими, и он перекладывает их на меня. Но ни ему, ни мне и в голову не приходит, что в этом перекладывании есть что-то недолжное и, может быть, опасное. Он уходит иногда на весь день или на всю ночь в свои раздумья, и эти уходы напоминают мне его элегию, стихи 1921 года о душе. «Моя избранница вступает в родное древнее жилье и страшным братьям заявляет равенство гордое свое, и навсегда уж ей не надо того, кто под косым дождем в аллеях Кронверкского сада бредет в ничтожестве своем, и не понять мне бедным слухом и костным не постичь умом, каким она там будет духом, в каком раю, в аду каком, с его шестью у, поющими виолончелью. Он возвращается в свое ничтожество, то есть к себе домой, ко мне, к нам. Он видит мое страстное желание, с ним я родилась и с ним умру, расти, меняться, зреть, стареть. Он не любит этой тяги во мне. Он любит мою молодость и не хочет перемен. Он хочет затормозить меня в моем росте, но не тормозит, ничего не делает для этого. Это только его желание, и он знает, что оно неосуществимо. Он знает, что не имеет права опустить передо мной шлагбаум. Кроме того, он еще знает, что через все шлагбаумы я все равно прорвусь, нравится ему это или не нравится. Мне нельзя давать красный или зеленый огонь. Я, может быть, сама зеленый огонь. Все вопросы мы так или иначе разрешаем в нашем разговоре, который продолжаем годами. Ничто не разрешается само ласковым примирительным словом или минутой молчания. Все договаривается и разрешается мыслью его и моей. Мы оба и существуем, и становимся на глазах друг у друга. Существуем вместе и становимся вместе, по-своему каждый. Но он любит думать и говорить только о нашем существовании. И я начинаю понимать, что наше, его и мое, становление — один из его страхов. Он боится мира, а я не боюсь. Он боится будущего, а я к нему рвусь. Он боится нищеты, как Бодлер в письмах к своей матери, и обид, как Джойс в письмах к жене. Он боится грозы, толпы, пожара, землетрясения. Он говорит, что чувствует, когда земля трясется в Австралии, и правда, Сегодня в газетах о том, что вчера вечером тряслась земля на другом конце земного шара. Вчера он говорил мне об этом. Мне все равно, что где-то землетрясение. Для меня, по правде сказать, земля трясется все время. Грозы боятся. Для меня все равно, что боятся дождика. Пожар? Ну так возьмем под мышку кое-какие книги и бумаги. Он свои, я свои, и выйдем на улицу. Что касается толпы, то так как я не ношу ни перьев, ни фруктов на шляпе, ни накрахмаленных юбок, то я не боюсь, что меня сомнут. Почему мне бояться толпы? Я сама часть толпы, и я не хочу, чтобы меня боялись. Страх его постепенно переходит в часы ужаса, и я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно не пропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение. Залихватский мотив в радиоприемнике среди ночи, запущенный кем-то назло соседям, или запах жареной рыбы, несущейся со двора в открытое окно, приводит его в отчаяние, которому нет ни меры, ни конца. Он его тащит за собой сквозь дни и ночи, и оно растет и душит его. Он уходит, на этот раз не к страшным братьям, а в эмигрантские редакции или пить чай к знакомым, или играть в карты в кафе, или на литературное собрание. Он все беззащитнее среди волчьей жизни. «Человек человеку бревно», — сказал Ремезов из своего «Де профундиса». Ходосевич сказал бы, вероятно, что это бревно находится еще и в движении. Оно катится, и вот сейчас раздробит тебе ногу или руку, или, скорее всего, череп, если ты не отойдешь от него в сторону. Но куда? Отойти некуда. Бревно, так сказать, в действии. Я вижу, что страхи и обиды не всегда реальны, большинство из них преувеличены. Они только могли бы быть. Но реальное и нереальное уже не дифференцируется, и от нереального иногда даже больнее. Он возвращается в единственное место, какое у него есть на свете, где его письменный стол, его бумаги, где его книги, его печка и где я. Быта у нас нет, но у нас есть крыша, есть домашность, и он по-своему любит ее. И я люблю домашность, и в разной степени и в разные годы я всегда любила ее. В образе домашности, когда это не гнездо, не биологическая обязанность, есть что-то теплое, милое и свойственное человеку, что-то свое, свободно им выбранное и устроенное, в плановой бедности, в организованной трудности, что-то, что можно иногда разделить и с другими, когда эти другие приходят в твой едва держащийся мир из своего еще не построенного или уже развалившегося мира. «Смотрите, пожалуйста, петух на чайнике!» — воскликнул однажды Бунин, войдя в нашу столовую. «Кто бы мог подумать? Поэты, как известно, живут под забором, а у них, оказывается, петух на чайнике». Петух был нам прислан в 1928 году из Ленинграда, вышитый собственными руками тою, которую позже сослали, может быть, за этого самого петуха, за сношение с заграницей.